мол, Полыч убивает, это и впрямь фильм, снятый сумасшедшим. А Стрейхорн, написавший и его сценарий, и небольшой рассказ об их ставшей интимной жизни, и кончивший тем, что вышиб себе мозги, был совсем не тем человеком, которого мы все знали и любили. Уайт заговорил. Мой отец, умерший пару лет назад, на протяжении последних нескольких лет перед смертью, был настолько злым и невозможным в общении, что делал жизнь окружающих просто невыносимой, особенно для матери. Каждый раз, когда я звонил и спрашивал, как дела, она отвечала: «Устала, милый, я очень устала». Она отдавала ему всю свою оставшуюся любовь, до последней капли, как кровь. Все то, что она приберегла к себе, возможно, для своих внуков, или для нас, ее детей, или вообще для кого-то, она отдавала ему. Это было подобно переливанию. Если любовь способна поддерживать в нем жизнь, она готова была отдать ее всю целиком. Я постоянно об этом думаю. Но печальнее всего то, что отцу это ничуть не помогло. Ему становилось все хуже, а характер у него все портился и портился. «Саша, ты сделала все, что могла. Эгоистично думать, будто мы всегда можем спасти любимого человека. Будь ты даже идеальной подругой, после случившегося с Филом, ты все равно будешь испытывать ощущение, что кругом перед ним виновата. Так было и с моей матерью. А уж поверь, она обращалась с мужем как святая. Не мучайся, с тобой Фил был счастлив. Оставаясь с ним, ты поддерживала его и творила нечто доброе и благое. А вдруг это я свела его с ума?» Она переводила взгляд с Уайта на меня. «Его, Саша, свела с ума работа над полуночью. Давайте закончим этот проклятый фильм и спокойно заживем собственными жизнями». Когда голубое аэропортовское такси остановилось напротив дома, я обнял Уайта за плечи, и мы пошли к микроавтобусу. «Так ты позвонишь ни капли и объяснишь, что нам нужно?» «Похоже, единственной причиной твоего отлета в Нью-Йорк является нежелание его просить». «Ладно, позвоню. Что еще?» «Ты достаточно ясно представляешь себе то, как все должно происходить. Что мне от тебя по-настоящему нужно, так это юмор. Во всей этой шутке чертовски много грязи и крови, и мы в них буквально утопаем. Я хочу, чтобы первая же сцена совершенно оторвала нас от земли и унесла куда-нибудь подальше». «Куда? В Диснейленд?» «Нет, не так далеко, но туда, где мы могли бы хоть немного отдохнуть от кровавика. Куда-то, где можно было бы глотнуть хоть немного свежего воздуха». Он кивнул, и мы обменялись рукопожатием. Саша стояла у микроавтобуса рядом с моими вещами. «Все равно лучше бы ты не уезжал». Я подошел к ней и обнял. «Я ненадолго, а когда вернусь, то уже надолго. То потом, а то сейчас. Ох, Уэбер, как же я ненавижу скучать по кому-то. Это отнимает столько сил и вгоняет в такую тоску. Ладно, поезжай. Мы с Уайтом сегодня поедем обедать в Ларчмонт. Счастливо тебе долететь и возвращайся поскорее, раньше, чем обещал». Отъезжая, я обернулся и увидел их обоих, неподвижно стоящих на тротуаре, Никто из них так и не сдвинулся с места ни на дюйм.